«Мне очень нравится в Англии», — сказала она, поздоровавшись с Каупервудом, «а Беви так просто очарована всем. Вы, наверное, поедете с ней посмотреть эти коттеджи. Ведь тут надо главным образом иметь в виду, много ли народу вы собираетесь принимать у себя, или, вернее, кого вам надо остерегаться и не принимать, чтобы вас не видели вдвоем. Это уж относится к Беви, а не ко мне, она у вас сущий магнит. Но вы что-то неважно выглядите, Хэтти, что с вами?» Он заглянул ей в глаза пытливым, но вместе с тем сочувственным взглядом. «Встряхнитесь, Хэтти, вам надо только немного взять себя в руки первое время. Я понимаю, что все это не так просто. Вам трудно далось это путешествие, вы устали». Он наклонился, дружески положил руку ей на плечо и тут же почувствовал запах бренди. «Послушайте, Хэтти, — сказал он, — мы с вами давно знаем друг друга, и вам должно быть хорошо известно, что, хотя я много лет был влюблен в Беви, я ни разу за все это время, до тех пор, пока она сама не пришла ко мне в Чикаго, не позволял себе ни единого жеста, который мог бы как-то скомпрометировать ее. Разве это не правда?» «Правда, Фрэнк. Вы ведь знаете, пока мне казалось, что я никогда не добьюсь ее расположения, единственным моим желанием было обеспечить ей место в обществе, выдать ее замуж, помочь вам благополучно сбыть ее с рук, пока ничего не случилось». «Да, знаю». «Конечно, вы можете винить меня в том, что произошло в Чикаго. Но и тут я уже не так виноват, потому что она пришла ко мне в то время, когда я действительно нуждался в ней. Но как бы там ни было, все мы теперь на одном плоту. Вместе выплывем или вместе потонем. Вы считаете эту авантюру безнадежной, я это прекрасно вижу, а я думаю иначе. Не забывайте, что Беви исключительно одаренная, умная девушка, и мы в Англии, а не в Соединенных Штатах. Здесь люди умеют ценить ум и красоту, не то что у нас в Америке. Если вы только возьмете себя в руки, Хэтти, и войдете в свою роль, все у нас пойдет как по маслу». Он опять потрепал ее по плечу и заглянул ей в глаза, словно желая убедиться, подействовали ли его слова. «Вы же знаете, я постараюсь сделать все, что могу, Фрэнк», — сказала она. «Так вот, есть одна вещь, которую вы не должны делать, Хэтти. Это пить. Вы знаете вашу слабость. Подумайте, что будет, если об этом узнает Беви. Она может совсем пасть духом, и это испортит все, что мы с ней стараемся наладить». «О, я все сделаю, Фрэнк, все. Если бы только этим можно было искупить прошлое». «Вот это уже другой разговор», — сказал Каупервуд, и, одобрительно улыбнувшись ей на прощание, пошел к Бернис.